Глава 44. По-плохому. Демон возвращает меня на тот же перекресток среди пугающе высоких зданий. Я прижимаю ладонь к губам. Голова сейчас взорвется. Щелкая, встают на места недостающие детали пазла. Я и не представляла, насколько глубоко демоны пустили корни в Мунис. Эрик, кажется, упоминал, что у них есть способы убивать этих мерзавцев, но понимали ли они масштаб проблемы? Звери готовились воевать силой, полагаться на когти, зубы и рога, но не замечали, что все это время демоны одерживали верх, подтачивали корни Муниса, играли грязно и нечестно. Марк готовится не к тому. Он ищет врагов не там. Нужно предупредить их. «Зачем ты показал мне это?» Резко оборачиваюсь я к мерзавцу. «Неужели думал, что я просто соглашусь? Вы обманули моих родителей!» «Ну-ну, не надо кричать! Не забывай, человечка! Ты тут ничего не решаешь!» Он разводит руками. «Я лишь подсказал тебе вариант, чтобы ты получила свой кусочек пирога и смогла вынести хоть какую-то выгоду». «Мне нужно время, чтобы подумать!» Пытаюсь выкрутиться я. «У тебя его нет?» — кривится демон. «Решай здесь и сейчас!» «Иначе что?» — огрызаюсь я и складываю руки на груди. «Знаешь, что я думаю? У вас не было плана. Ты тянешь мое время, не пойми зачем. Такое чувство, будто не знаешь, что со мной делать. Да, ты показал, что в вашем мире страшно и опасно бегают какие-то голые психи, которые очень хотят сделать меня своей. Ты тоже из таких, раз предлагаешь стать твоей наложницей». Демон цокает языком. «А ты смелая человечка. Теперь я почти уверен, что Эрик — фаворит в битве за престол». «С чего взял?» «У него в паре альфа-самка», — усмехается демон. «Может, у меня просто есть мозги и понимание, что ты впариваешь мне какую-то дичь?» «Тебя перетащили в чужой мир. Многие, увидев его впервые, бьются в истерике». «Меня притаскивали в Мунис. Там меня едва не сожрали. Голые мужики уже не пугают». «Ты первая на моей памяти, кто спросил про условия». «Ну, извините», — фыркую я. «Меня жизнь научила, что у соблазнительных предложений обычно самые невыгодные условия». «Поэтому я и сказал, что ты альфа». Демон ухмыляется. «Если бы не боролась с Эриком, вы могли бы многого достичь. Но еще не вечер, как говорится». Он снова хватает за руку и тащит к одному из зданий. «Эй, отпусти сейчас же! Куда ты меня?» «Раз не хочешь упрощать мне жизнь и попросить тачку, кучу денег, вертолет и еще какую-нибудь хрень», беззаботно отвечает демон, «поступим по-плохому». Он втаскивает меня внутрь, сразу накрывает паникой, сердце опять стучит в горле. Помнится, такое у меня уже было перед поездкой на вокзал. Боже мой, это было связано с демонами? Они устроили аварию? Сколько пострадавших из-за меня? По факту, внутренняя часть меня удивила. Оказалось, что высоченная коробка полая. Не знаю, сколько этажей в этом строении, но когда мы вошли внутрь, то увидели не коридоры, холл и еще что, а полупрозрачный контур, будто прошли сквозь текстуры в компьютерной игре и теперь смотрим изнутри на здание, сделанное из темной, почти прозрачной бумаги. Зато здесь была яма. Навскидку метра три глубиной. Внизу то ли бытовка, то ли гараж. Отсюда непонятно. «И что это такое?» Я изгибаю бровь. «Ловушка», — кивает демон и пихает меня в яму. Падаю с визгом, невесть как умудряюсь кувыркнуться, и, пожалуй, только поэтому ничего себе не ломаю. поднимаюсь на локтях и смотрю на голого мерзавца. «И что дальше? Будете держать меня тут? Ждать, пока Эрик меня найдет?» «Именно. Это особое место. Оно ближе всего к границе соприкосновения миров. Здесь волк почует запах». Этот извращенец подносит ладонь к лицу, а после совсем уж нездорово облизывает пальцы. «Клубника, да?» «Какой же ты мерзкий!» — рычу я. «Не груби. Я пытался к тебе по-хорошему, но ты не приняла». Он грозит пальцем. «Амидраил». «Чего?» «Запомни мое имя. Если передумаешь, достаточно будет произнести вслух, что признаешь меня своим господином». «А не пойти бы тебе к черту?» «Туда я в любом случае зайду». Трагически вздыхает он. «А тебе советую побыть в доме. Мало ли кто еще заинтересуется тем, откуда здесь такая вкусняшка». Подмигивает демон и, наконец, уходит. Я озираюсь. Пока вокруг одно большое ничего. Но я уже видела голых демонов, которые носились за мной по улицам этого чудесного городка. Нужно попытаться выбраться. Не знаю наверняка, что буду делать после, но здесь я точно не должна оставаться. Если я могу подставить Эрика... Боже, какая же я дура! Арс показал мне ситуацию с другой стороны, и теперь я сама пытаюсь поставить себя на место Эрика и понять, что он мог чувствовать на всю придурь, что я на него сбрасывала, и мне не нравится. Блин, я бы на его месте меня же убила. Подхожу к краю, скользкий, будто дно пустого бассейна. Пробую подняться, но быстро понимаю, что ничего у меня не выйдет. Проклятье! Скатываюсь и иду вдоль края. Тут должно что-то быть, какой-то выход. Если выберусь, попробую подойти к границе, о которой говорил демон. Забыла уже, как его зовут. Ну, да плевать. Душу ему продавать. Ага, сейчас. Отсюда должен быть какой-то выход. Неожиданно я слышу странное рычание. Ни человек, ни зверь. И не уверена, что демон. Черт! А если больные на голову эксгибиционисты, не самое страшное, что я могу встретить в мире демонов. Я отхожу от края и медленно пячусь в сторону бытовки. Полупрозрачный силуэт здания глушит и без того тусклый свет мира демонов. Я будто хожу в сумерках в солнцезащитных очках. Когда до домика остается 10 метров, на краю ямы я замечаю несколько светящихся глазков. Господи, боже мой, это что, паук? Знания из универа подсказывают, что это невозможно. Они просто не могут быть такого размера. Хитин слишком тяжелый, и, увеличивая паука до размеров пони, мы лишаем его возможности двигаться. Он просто не сможет сам себя поднять. А потом я понимаю, что мы сейчас не в яви, где действуют законы физики. Разворачиваюсь и с визгом мчу до двери, влетаю в бытовку и запираюсь. Боже мой, он же не залезет сюда, правда ведь?